То ли работник ее напоил и отравил, то ли она сама споила и отравила своего работника. Одно бы только у кого спросить, кому нужна его работа. Он тут в верном пути сеет и пашет, потом же выращенное им идет под снег, а убирает он в зоне и растет там, в зоне, куда лучше и платит вдвое больше. Название только страшноватое — зона. Но кому тюрьма, кому мать родна? И какой зэк боится сегодня зоны? Он работал там прошлую осень и зиму. Здесь заливных лугов не смогли взять второй укос, а там, в зоне, выкосили и прибрали все начисто, как выбрили. Сельхозтехника дала КамАЗы, и погнали сюда картошку, силос и сенаж, он грузил. Заработал, как отродясь не зарабатывал. Правда, своя бульба, сотки, что с матерью посеял, ушли в зиму неубранными. Но не беда, деньги есть, можно купить. Немного хуже с молоком. Молока сейчас в деревне днем с огнем не сыщешь, и ни за какие деньги не купишь. Пить его не моги даже тот, кто держит корову. Заражено молоко, радиация. За это приплачивают 30 молочных, как тут все говорят, гробовых рублей. Он и деньги получает, и молоко от своей коровы пьет, как и все здесь. А еще по возвращении из зоны ему приказали свою одежду, что была на нем и при нем, сжечь. Она же еще ништяк. Новые ведь ему выдали в зоне казенные сапоги и бушлат. И он не такой дурак, чтобы свое добро своими же руками полить. Пригодится. Жить ведь ему не только сегодня, но и завтра надо. Надо думать. И как в воду глядел. Вот и пришло утро, пришла пора искать ту припрятанную одежду и обувку. Вчера он, Лазарь Каганович, пропил последние сапоги вместе с новыми носками, которые добыл с легкой руки грузина. Конечно, не пропил, он еще не дошел до такого. Стянули с ног, когда валялся на берегу речки пьяным. А мужик и сам разулся, бросил под голову, чтобы удобнее лежать, и сохраннее обувка была. Пьяный-пьяный соображал, помнил, что сапог в свободной продаже в магазинах нет, и будет он их получать, как солдат-сверхсрочник, раз в 3 года. Он все сообразил, но кто-то соображал еще лучше его. Уснул Лазарь, а кто-то и дернул сапоги из-под головы. Придел, как говорится, и ноги. Не могли же сапоги сами без ног уйти. Это загадка была бы. Хотя все на этом свете бывает. Но все равно сапоги на этом свете сами еще ходить не научились. Разве только в сказках пока. Бутылка же чернил в кармане сохранилась. Не дал вытащить бутылку. А вот сапоги с носками. Портянки тоже не взяли. Носков ему было не жалко, они хоть и за деньги, но все равно, считай, дармовые. И непоношенные еще не приросли ни к ногам, ни к душе, а потому почти не его. Были еще потери. От получки руб до коп, до шиш в лоб. Получку он действительно пропил. Уже это как водится у каждого, кто свяжется с ЦК. А у него уж так на лбу написано: «Зэка с ЦК об одной упряжке до самой смерти». Он же еще ко всему дважды нарушил зарок, сел за баранку машины, выехал за границу, за межу колхоза. Потому были у него в тот день и еще потери. Кругом одни потери. Но, может, это и не так плохо. Есть что терять. И опять же верно говорят, кто теряет, тот находит. Дева Мария нашла его вчера на берегу речки. И выпил он с нею ту сохраненную бутылку чернил. И спал не как босая собака под забором на холоде, а в тепле на кровати. Вот потому у него сегодня такая хорошая память. И, несмотря на все потери, радость от поездки в ЦК.